Глава 15. К утру обезболивающее уже не помогало, а давление набатом било по вискам, грозя разорвать черепную коробку на сотни маленьких кусочков. Весь вечер и ночь слились в одно бесконечное сверкание молнии, которое я разбавлял летающими клинками, что наконец-то выпали мне то ли со второй, то ли с третьей группы немертвых. Память от бесконечной усталости подводилась сильнее обычного. Все смешалось настолько, что я даже не смог вспомнить тот момент, когда очнулась спасенная мной девчушка. Просто в один момент я поймал себя на том, что, перейдя очередной раз смещением сразу в импровизированную кровать, которую она собрала мне из каких-то тряпок, я открыл ей портал для обыска немертвых. Несколько минут, тщетно пытаясь вспомнить тот момент, когда все это началось, я уперся взглядом в гору системных коробок, что уже достигало метровой высоты. Выходит, что мы делаем это вместе уже далеко не в первый раз. Ну, а раз не в первый, то и волноваться не о чем, решил я для себя и занялся медитацией, чтобы ускорить регенерацию маны и начать следующий заход как можно быстрее. «Ах, ёшкин ты кот, чертова полена, сожгу тебя к чертям собачьим!» От усталости завалился я на пол, утягивая за собой стол, когда решил в следующий раз перейти смещением к нему, чтобы промочить пересохшее горло. «Ну, а ты чего стоишь? Портал открыт. Иди обыскивай и таскай коробки. Некогда тут прохлаждаться стоять. Орда зомби вечно идти мимо не будет. Я пашу там, как конь ломовой, а она стоит тут, зенки вылупила!» — прикрикнул я из-под стола на остановившуюся передо мной новую помощницу. «Может, хватит уже, Илья Владимирович? Там, похоже, прошли уже все. Последние два раза всего по нескольку десятков собираем», — робко уточнила девчушка с ярко-синими волосами. «А ты чего, блин, такая синяя?» — прекратил я пытаться выбраться из-под стола своими силами и, вспомнив о телекинезе, вытащил себя из-под него за шиворот, как Мюнхгаузен из болота. «Ты вчера такая же была. Как тебя там?» «Я Дана, Илья Владимирович. Я вам на руке написала вон там, на тыльной стороне», — потупила глаза невысокая, но на удивление складно сложенная девушка. «Да, я вчера тоже с такими волосами была. Вы, если не помните, то обещали мне еды дать, если я коробки таскать буду. Я еще мало сделала. Просто я работаю, работаю, уже и новый день начался. У меня вот даже мозоли появились до крови. И вообще...» «Так, оно язык прикусило пигалица. Сейчас голову мне сломаешь». Прервал я ее набирающее энтузиазм выступление, чувствуя, как мир перед глазами закружился, и я начал терять сознание. «Значит, хватит уже на сегодня, а то по паре десятков уже собираем. Иди отдохни, покушай там». Бам, бам, бам. Пушечными выстрелами, раздирая голову, звучали какие-то громкие и ужасно выводящие из себя удары чего-то железного. «Что за...» — начал было я, приподняв голову с кровати, на которую, видимо, меня перенесла Дана, пока не осознал картину, которая буквально вмиг заставила забыть о шуме в голове и желании спать. Это, не побоюсь этого слова, особо пыталась распилить банку консервов огромным самурайским мечом. «Ты что творишь, малохольная? Чего ножичек-то такой маленький взяла? Давай я тебе за бензопилой сбегаю, она и погромче будет. Не придется напрягаться, чтобы меня разбудить», — прокряхтел я, начиная подниматься, ибо лежать после такого было выше моих сил. «Господи, я тебе какое такое зло страшное сделал, что ты мне даже помереть спокойно не дашь?» «Я очень кушать хочу!» — уселась она на землю возле стола, шмыгая носом и вытирая рукавом слезы, одновременно собирая с пола куски из разбитых банок. «Меня еще до вас два дня не кормили, я очень-очень хочу кушать!» «Ладно, ты тупая и голодная», — подвел я итог. «А звуки ударов тут были, это что?» «Это я сначала банки рубила, но они, видите, разлетаются!» Совсем разревелась она. «Вы простите, пожалуйста, спите! Я с пола поем то, что упало!» «Ух ты, горе луковое!» Собрался я с силами и рывком резко поднял себя на ноги. Переждал минуту головокружения и, вновь сосредоточившись на Дане, продолжил. «Оно высушило шары, собрала тут все и помыла руки вон там, в пластиковой бутылке вода чистая. А я сейчас покушать соображу. «Ну или сиди и реви дальше, а я как с едой разберусь, пойду убирать за тобой. Ты же видишь, что я молод, полон силы и просто лучусь энергией. Я как мистер Проплешина из рекламы. Сейчас махом тут все сверкать заставлю». «И как же меня угораздило с тобой связаться», — проговорил я вслед тут же умчавшемуся метеору, что полетел за совком и веником. «Ничего после чефира и стандарта обезболивающего не помню. Архимаг-наркоман, горе в семье, блин. Главное, сыну не проболтаться, как вернусь. До конца жизни будет всем рассказывать, что я, нахлеставшись чефиром, с незнакомой бабой проснулся и работать ее погнал». «Ладно, что у меня там в инвентаре? Ей поди после голодовки-то так же, как и мне, надо чего-нибудь легкого. Думаю, детское питание подойдет в самый раз. Ненавижу его, скорее бы мне уже мясо можно было, так, елки-палки. Мало того, что мне его не особо можно, так зубы еще начали шататься, того и гляди, выпадут. Так что сам, пожалуй, просто соку попью, а позже бульон себе сварю. Ну, лопай пока вот это». «А как желудок заработает, то чего-нибудь более существенное тебе выдадим». Вручил я ей несколько открытых баночек фруктового пюре и ложку после того, как она убрала за собой и скромно села, сложа руки. И молча. А я пока в тишине хоть 5 минут посижу. Ну а как доешь, давай по порядку. Кто такая, чего можешь, зачем ты осталась? Ну и самое главное, чего я там в тебе нашел, кроме неприятностей на свою седую голову? «Да уж, наголодалась она, конечно, знатно», — подумал я, рассматривая, как она буквально высасывает баночки. «Да и не только проголодалась. Под глазом назревает синяк, губа разбита, на левом виске явно не хватает клока волос. А про то, что под одеждой, вообще лучше не думать. А между тем сидит, крепится, скандалов не закатывает, невзирая на то, что, по всей видимости, комнатный цветок. Вот уж правда, только смертельная опасность показывает, у кого какой характер. Вот и что мне с ней прикажете делать? Возиться с кем бы то ни было первоначально не входило в мои планы, но вопрос о помощнике с каждым щелчком в колени встает все сильнее. Пока еще молодость, до здоровья вернуться, меня одного 33 раза похоронить могут, а жизни и запасных тут нет». «Уф», — откинулась она, расправившись с последней баночкой. «Почти наелась. А еще что-нибудь можно?» «Можно Машку за ляжку, козу за вазу, в телегу с разбегу. Вообще много чего можно», — осадил я ее. «Сказано же тебе, желудок у тебя пока не работает. Как только заработает нормально, еще покормлю». «И не спать! Знаю, что сейчас в сон клонить начнет насытый-то желудок, но ты давай держись да рассказывай уже все, притом с самого начала и с подробностями». «Ну, значит, так», — поправила непослушную челку Дана и начала свой сумбурный рассказ. «Когда все началось, я, как обычно, ехала домой с папиными охранниками, пока один из них не захрипел и не бросился на меня. Мы вывалились из машины прямо на проезжую часть. Я пыталась оттолкнуть его, уперлась ему в лоб ладошками, и тут ему прямо на голову наехал какой-то большой джип, а у меня перед глазами ни с того ни с сего строчки текста появились. Потом я бежала, звонила папе, маме, но никто не брал трубку, а я все бежала и бежала, пока, наконец, не оказалась в каком-то заброшенном складе с пакетами. Пока я там сидела, от скуки разобралась в этой системе. Я когда-то читала подобную книжку, но и выбрала себе супер-пупер эпический класс «Тень». Там такое красивое описание было, что, мол, меня никто не заметит, пока я не нанесу свой удар, который может убить почти любого. Ну, я как дура и согласилась, а мне на первом уровне дали возможность быть невидимой для способностей, да еще и на 20 минут всего. Ну и вот, куда бы я ни звонила, мне никто не помог, а кушать хотелось все сильнее и сильнее, так что пришлось выходить, а там эти...» «Ладно, дальше можешь не продолжать», — оборвал я собравшуюся опять намочить глаза Дану. «Чего по жизни умеешь? Готовка и открывание консервов — это все твои таланты или чего ты еще можешь? Кроме как волосы в дебильный цвет красить, ясное дело». «Ну, я умею стоять и молчать с умным видом», — задумалась она, перестав пытаться выскрести последние остатки пюре из банки. «Папа всегда говорил, что это самое важное, если хочу хорошего мужа. Пою и танцую неплохо. О, я самолет могу водить маленький. Я же оттуда и ехала. У нас тут аэродром есть с небольшими самолетами. Я уже месяц туда езжу на занятия, хотела на свой день рождения удивить всех. Мне папа даже обещал свой собственный такой купить». В целом это очень даже и неплохо, задумался я о путешествии в Москву на самолете. Танцы и песни, они всегда к месту. Я, думаешь, почему молниями могу? Я под дабстеп хреначу, как не в себя. Руки и ноги только мелькают во все стороны. Система так ошалела, когда это увидела, что сразу мне выдала миллион умений и драконов в придачу. То есть меня? Наигранно похлопала она глазами. «Ха! Одобряю!» — улыбнулся я. Не психанула, выслушала, да еще и ответила. «По праву цвет волос особенный носишь. А теперь слушай внимательно, внучка. Предлагаю один раз, так что подумай очень хорошо перед тем, как ответить. Могу либо дать тебе еды, немного прокачать способности и отпустить на все четыре стороны с Богом, либо могу взять тебя с собой, но там мы с тобой системный договор подпишем». «Есть тут такое, что ты слушаешься меня как последнюю инстанцию на земле. Если скажу падать и начинать землю жрать, то упадешь и будешь жрать без возражений. На все про все тебе 3 часа. Я пойду досплю немного, а ты, чтобы мозги лучше работали, все коробки открой и рассортируй все, что из них получишь. Себе, если что сильно захочешь, откладывай в сторону, я встану и решим, как быть». «Я согласна». Было первое, что я услышал, едва разлепив глаза и попытавшись вспомнить, где я вообще нахожусь. «Тихо, отставить балаган!» — проворчал я, медленно поднимаясь с импровизированной кровати. «Ты хорошо подумала. Я назад отыграть не дам. Буду делать из тебя человека, невзирая на то, что баба, ну, в смысле девка. Кстати, тебе сколько лет-то?» «Мне 19 почти, и я согласна на все, я вот уже даже нашла договор в системе и написала все, и замахала от переизбытка чувств Дана». «Ни хера подобного!» — оборвал я ее. «Вот там, в углу, возле договора, есть несколько примеров. Первый из них — это рабский, вот его и заключим». «Но я думала, что...» — начала было Дана. «Нет!» — опять оборвал я ее. «Ты же не просто так сидела на складе, должна была в интернете видеть, что в мире происходит. Да и сама, прости за напоминание, уже тоже должна была осознать, какие сейчас люди стали. Так что ты, если со мной, то только так, если нет, то свободно. Ну, разве что пункт о сексуальной свободе можешь добавить. Обещаю тебе, что против твоей воли не буду заставлять что-то подобное делать, ну и готовить». Спустя несколько секунд решил я добавить. «Готовку тоже можешь убрать, я еще жить хочу, так что жрать сам как-нибудь буду соображать и...» «А мне все равно, я согласна», — зажмурившись, прервала на этот раз уже она меня. «Я молилась все эти дни, я молилась всем, кому только могла, просила всех, кого только могла вспомнить, обещая все на свете. Никто мне не помог. Только вы пришли и, ничего не прося взамен, спасли, накормили, обогрели и отпустили. Если сейчас я вам не поверю, то и жить мне уже незачем будет. Я больше никому в жизни не поверю». «Дана предлагает вам заключить договор». «Ну вот и славно», — улыбнулся я, дав согласие на договор и доставая меч. «Да не бойся ты. На, держи. Я им телекинезом не мертвых рубил. Бери в руки и получай опыт. Только характеристики и умения не трогай. Я тебе сам все сделаю. У меня появилась такая опция». «Ну-с, посмотрим. Вышел у нее 6-й уровень, 12 дополнительных очков характеристик и 2 умения тени. Значит, сделаем вот так. Тень уровень 6, сила 6+9, выдающийся, ловкость 8+3, выдающийся, тело 8, высокий, выносливость 7, высокий. Интеллект 6, выше среднего, воля 11, выдающийся, навыки, покров тени, 1-й уровень. Вы становитесь неосязаемы для навыков сканирования, стихийного обнаружения и навыков предсказания. Время действия повышается с уровнем умения. Текущее время действия — 20 минут. Создает ментальную усталость. Шаг в тень — 1-й уровень. Вы становитесь частью тени выбранного существа. Во время действия вы неуязвимы и неосязаемы, но... Передвигайтесь вместе с объектом. Если выбранный объект лишится тени, навык автоматически прерывается. Время действия повышается с уровнем умения. Текущее максимальное время действия — 2 часа. Создает ментальную усталость. Пассивный навык. Первый удар. 1-й уровень. Первый нанесенный урон в каждом бою увеличен на 200%. Если противник вас не видит, то урон дополнительно увеличен еще на 200%. Минимальное время между применениями — 3 секунды. «Круто!» — с загоревшимися глазами загомонила Дана. «Это я как появлюсь из тени, как рубану кого-нибудь катаной!» «Нет? А, ну да, она же длинная!» «Ну, тогда поменьше что-то возьму, ножик, к примеру!» «Да-да, поменьше!» — усмехнулся я, материализуя из инвентаря винтовку в 120 сантиметров длиной и 13 килограмм чистого веса без патронов, которую я достал из оружейных ящиков в вертолете. «Вот тебе М82А1. Создана для уничтожения материальных средств и боевой техники противника, включая автомобили, кабины связи, самолеты, вертолеты, ну и прочие всякие нехорошие приблуды. Между прочим, мне можно сказать, вертолет из арбалета сбить пришлось ради этой штуки». «У тебя инвентарь сколько? 2 килограмма всего? Ну, ничего, подтянем. Владей на здоровье. А теперь показывай, где тут какие навыки будем выбирать тебе». «Вот тут я все сложила», — неопределенно махнула рукой Дана, обнимая стальное воплощение смерти с горящими глазами. «А как им пользоваться?» «Сейчас, если навык не найду, то объясню», — отмахнулся я, приступая к разбору трофеев и позволяя девчонке пообниматься с винтовкой. «Все-таки какая бы серьезная воля у нее ни была, а отдушина нужна. Пусть найдет ее в железной игрушке. Ну, а я пока посмотрю, что же получил за все это время». «Пассивные умения. Обычное умение — начальная военная подготовка — 30 штук. Редкое умение — продвинутая военная подготовка — 7 штук. Обычное умение — начальное владение холодным оружием — 40 штук. Редкое умение — продвинутое владение холодным оружием — 5 штук. Эпическое умение — удвоение ци — 1 штука. Активируемые умения — редкое умение — призыв щита — 1 штука. Редкое умение — призыв холодного оружия — 2 штуки. Эпическое умение «Зачарованные боеприпасы» — 1 штука. Эх, жаль, я не могу пользоваться активными умениями. Ну да ладно, да не пригодится. Судя по описанию, умение позволяет придавать стрелам и патронам свойства поглощения опыта посредством создания между ним и снарядом магической связи. Это, конечно, несравнимо хуже того, что мне описывала система в начале, но там, как я понимаю, описывался идеальный вариант, когда боеприпасы не только несут опыт, но и восстанавливают свое количество. «Ну что, время принимать подарки», — вернулся я к все еще возящейся с винтовкой девушке. «Вот начальная и продвинутые военные подготовки. Учи и говори, что чувствуешь и что система пишет». «После первой ничего не пишут, но я как будто вспоминаю, как правильно бегать или стрелять, правда, непонятно откуда», — медленно произнесла растерянная Дана, смотря пустым взглядом в стену. «После второй система просит выбрать специализацию». «Снайпер есть?» — сразу остановил я ее. «Если есть, учи, если нет, то давай по порядку все читай». «Да, был», — улыбнулась она. «Я теперь полноценный снайпер почти. Система просит плотно покушать в течение 5 минут и лечь спать». «Все равно нашла, как вымогнуть». Не смог удержаться и я от улыбки. «Ладно уж, учи тогда сразу. И вот зачарованные боеприпасы. Да лопай бутерброды. Чем больше съешь, тем шире будет жопа, и мне легче будет за тобой спрятаться. Да и ночью теплее с таким-то кабаном». «Ох, ну вот настало время и собой заняться», — подумал я, уложив Дану спать, которая, невзирая на мои подколки, съела все, что я ей выдал, и едва коснулась постели, тут же свернулась калачом и засопела, по-детски засунув под голову ладошки. За ночь получился у меня 11 уровень, ну и, соответственно, 6 свободных очков характеристик и 2 очка магических школ. Характеристики, не отходя от плана, сразу в интеллект, а очки по 1 в исцеление и телекинетику. «Поздравляем, вы получили заклинание «Телекинетический щит». Поздравляем, вы получили заклинание «Среднее исцеление». Телекинетический щит 1 уровень маг создает вокруг себя защитный барьер из телекинетической энергии. Затраты маны прямо пропорциональны получаемому щитом урону. Интересно, а смогу ли я совместить это с толчком? Если да, то вполне можно создать динамическую защиту наподобие той, что используют в танках. Нужно только выделить время и понять, как я смог видоизменять заклинание и что для этого мне было нужно. Среднее исцеление маг исцеляет повреждения мышц, костей и внутренних органов. Как обычно, ни тебе понимания, есть ли разница между сращиванием и полной регенерацией, и откуда будет браться недостающая материя в случае, если куска не будет хватать. Вообще, иногда создается ощущение, что тот, кто пишет эти описания, имеет где-то Академию магов и просто боится, что к нему не будут поступать. Но да ладно, все равно очень даже неплохо. Даже с тем, что есть, можно много чего придумать. А теперь пойду, пожалуй, посмотрю, какие вещи мне выпали с немертвых. Так, около десятка колец на каждую характеристику, кроме выносливости. На нее аж 23 штуки, видать. На начальных уровнях самое необходимое — это бегать. Ну, оно и понятно. Полсотни бит, пара стандартных катан и одна для любителей открывать консервы чем-нибудь здоровенным и эпичным. Ну, это все понятно и стандартно. А вот уже несколько любопытных вещей. Синтезатор антидота первого уровня. Раз в сутки вырабатывает одно противоядие от некровируса. Генератор домашней электрической сети генерирует переменный электрический ток, подстраивающийся под требования домашних бытовых устройств. Для работы требуется вливание очков опыта, трата опыта вариативна. Притом генератор оказался настолько любопытен, что я даже не заметил, как провозился с ним целый час, подключая к нему то одно, то другое. Это, не побоюсь этого слова, скотина, просто не поддавалась логике. Да, затраты вкладываемого опыта росли по мере подключения дополнительных приборов, но формула выходила такая, словно ее писал внук с похмелья левой ногой. Ладно, там мой малый тактический снайпер вроде глаза продрал, пойду подниму уже. «Ну, встанешь винтовку испытывать или мне без тебя идти стрелять?» — потыкал я кончиком посоха в лежащую с открытыми глазами Дану. Или ты уже все, и тебя надо по проверенному гномьему способу в хрустальный гроб заковать и бросить тут к ядрене фени? Нет, я буду стрелять. Тут же взвелась новоявленная любительница больших пушек. Только зомби гнилые, тут по живым людям надо. Давайте по тем, что у нас тут есть. Вы же не против, если я в них выстрелю? Не против. Тебе я оставил. Пригладил я бороду. «Ты тут в своем праве. Хочешь — стреляй, хочешь — руками рви. То старая традиция — виновных их жертвам на суд отдавать. И не мне против нее идти. Да я и не хочу, если честно. Вот только я тебе всего двух оставил. Остальных поели, пока я отдыхал». «Упали, — говорю, — они от усталости не смогли выдержать столько же, сколько вы, а я, дура, и не проследила». Засмеялась Дана, демонстративно выставив руку в просящем жесте. «Ну вот так-то лучше!» — довольно кивнул я, передавая коробку с патронами. «Вот тебе, заряжай и рассказывай, что там тебе с продвинутым навыком в голову добавили, и не было ли надписей насчет того, сколько места для пассивных навыков осталось». «Стрельба практически из всего доступного вида ручного вооружения», — начала Дана, быстро заряжая винтовку. «А ориентирование на местности, топографические карты, маскировка, высокотехнологические средства наблюдения, работа в тактических группах. Про пассивные навыки только то, что начальный и продвинутый уровень вместе один слот занимают». «В целом, как-то так и представлял себе», — сказал я, открывая окно портала на склад с висящими насильниками. «Результат от обычного выстрела мы оба представляем. Давай сразу по одному первым ударам, пока они на нас внимания не обратили. Ну а со вторым делай, что хочешь». «Запросто», — улыбнулась Дана и, приняв позицию с упором лежа, моментально нажала спусковой крючок. «Это полный пиздец», — оценил я результат, удивленно почесывая голову.